Я и так верю, учитель. Ты не поцеловал меня даже в щеку, как принято. А она меня целует не в щеку, она целует мои ноги. И смотри, с каким пылом. Значит, эта хорошенькая блондинка любит меня больше, чем ты. Потому она и выражает свою признательность. Признательность? За что? Как за что? За услугу, которую я ей оказал, и о которой ты даже не догадываешься. Какая же это услуга, скажи на милость. Я обладаю властью прощать грехи, Симон. Тебя это, может быть, удивляет, но тем не менее, усаживаясь за твой стол, я простил тебе несколько грешков, которые были у тебя на совести, хотя ты, разумеется, ничего не заметил. Точно так же, позволив этой женщине целовать твои ноги, я очистил ее душу от скверны, и можешь мне верить, она в этом давно уже нуждалась. Сия хорошенькая блондинка это поняла и потому меня возлюбила. Она и есть тот должник, которому великодушный взаимодавец простил долг в 500 динариев. Однако Симон все еще не был убежден. В вопросах веры он отличался удивительным упрямством. «Чего же вдруг такое предпочтение этой гулящей девке?» — спросил он. «Оно вполне естественно, из-за характера ее грехов. У меня непреодолимая склонность к потаскушкам. Чем больше женщина предается любви, тем она мне милее, а это и особенно прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много». Лука, глава 7, стихи 36-50. Фарисей Симон промолчал, но душа его раз и навсегда закрылась перед учением Иисуса Христа, и про себя он подумал, что в следующий раз постережется приглашать к себе в дом гостей со столь сомнительной моралью. Евангелие опускает конец этой истории. А между тем, совершенно очевидно, что Магдалина, видя, с какой благословностью принимал Иисус ее заигрывание, не успокоилась на достигнутом. Я, например, уверен, что она увела сына голубя к себе. Когда мужчина позволяет женщине щекотать себе подошву кисточкой из ее собственных белокурых волос, вряд ли он собирается ограничиться только этим. Кроме того, если богословы из кожи вон лезут, пытаясь доказать непорочность матери ходячего слова, Марии, то они даже не пытаются утверждать, будто Иисус успешно сопротивлялся заигрыванию многочисленных девиц, с которыми проводил дни и ночи. Фарисей Симон, не веривший в Христа, мог быть шокирован его безнравственностью. Святоши, наоборот, считают любую, даже вполне недвусмысленную, милость любого персонажа со святым саном чуть ли не даром Божьим. Так, если священник, то есть лицо, в коем пребывает частица благодати Господней, позволяет себе поязвиться с маленькой девчонкой, добрые христиане не видят в этом ничего плохого. Гражданские законы осуждают чересчур темпераментных священников, зато церковные законы их оправдывают. Служитель Иисуса, посаженный в тюрьму за прелюбодеяние или развращение малолетних, сейчас же объявляется мучеником, а его жертва или соучастница прелюбодеяния становится, сподобившись благодати, чуть ли не святой. Тем более, почему бы самому Иисусу не осветить Марию, сделав ее своей любовницей? Неверная супруга доктора Папуса, которая обманывала всех своих любовников, не исключая офицерика из Магдалы, обрела в объятиях сына голубя давно утраченную невинность. Она пылко влюбилась в Иисуса, и тот был этим весьма доволен, еще бы, ведь он оказался первым любовником Магдалины, избавленным от рогов. Мы еще вернемся к любовным похождениям Христа и Марии Магдалины. Существование этой связи отрицают лишь некоторые богословы, известные своим слепым фанатизмом, и наоборот, ее безоговорочно признают многочисленные отцы церкви, в частности, аббат Дедоса де Лабом, каноник коллегии святого Агрикулы Авиньонского, прославленный автор Христиады или возвращенного рая.